письме содержались важнейшие детали операции вражеской армии. Письмо посылают Бонапарту. Казданович и Вурмзер разделились. Первый идет на Брешию, второй на Мантую. Та же ошибка, которая погубила уже Провера и Аржанто. Бонапарт оставляет 10 тысяч человек под городом, а сам с 25 тысячами направляется навстречу Каздановичу и отбрасывает его в ущелье Тироля, предварительно разбив Пресало и Ланато. Потом Бонапарт тотчас же оборачивается к Вурмзеру, узнавшему о поражении своего коллеги по присутствию разгромившей его армии. Атакованный с неудержимым французским натиском, он побит при Кастельоне. За 5 дней австрийцы потеряли 20 тысяч человек и 50 пушек. Но за это время Казданович сумел вновь собрать свои силы. Бонапарт возвращается к нему, бьет его в Сан-Марко, Серравили и Равередо, а после битв при Бассано, Рималано и Кавало возвращается к осаде Мантуи, куда вошел Вурмзер с остатками своей армии. А пока совершались эти подвиги, по его слову создавались и консолидировались государства. Он создает Гольские республики, выгоняет англичан с Корсики, нависает одновременно над Генуей, Венецией и Святым Престолом, мешая им восстать. В круговерте этих широких политических комбинаций он узнает о приближении новой императорской армии, ведомой Альвинцы. Но какой-то рок владеет всеми этими людьми. Ту же самую ошибку, уже совершенную его предшественниками, Альвинцы повторяет в свою очередь. Он разделяет свою армию на два корпуса. Один, состоящий из 30 тысяч человек, под его началом должен пересечь Веронские земли и достичь Мантуи. Другой, состоящий из 15 тысяч человек, под командованием Давидовича, двинется вдоль Адиджи. Бонапарт идет навстречу Альвинцы и встречается с ним в Аркале, бьется с ним 3 дня в рукопашную и отпускает только после того, как укладывает 5 тысяч мертвецов на поле битвы, забирает в плен 8 тысяч и захватывает 30 пушек. Затем, еще дыша Аркалем, бросается между Давидовичем, выходящим из Тироля, и Вурмзером, вышедшим из Мантуи. Отбрасывает одного в его горы, другого в его город. Узнав по дороге с поля битвы, что Альвинцы и Провера намереваются соединиться, встречает Альвинцы по дороге к Риволи, побеждает его. А после битвы при Сен-Жорже и Провера слагает оружие. Наконец, освободившись от всех своих врагов, возвращается к Мантуе, окружает ее, давит, душит, вынуждает сдаться. А в это время 5-я армия из резерва Фрейна выдвигается вперед, предводительствуемая эрцгерцогом. Австрия терпит крах за крахом. Поражение генералов колеблют трон. 10 марта 1797 года принц Карл разбит при Тальяменто. Эта победа открывала нам венецианские земли и ущелье Тироля. Французы походным шагом продвигаются по открытой им дороге. Триумф при Лаве, Трасмии и Клаузене. Они входят в Триест, захватывают Траве, Градиску и Филлах, увлекаются преследованием эрцгерцога, захватывают все дороги к столице Австрии и проникают на 30 ле к Вене. Здесь Бонапарт делает остановку и ждет парламентеров. Всего лишь год, как он покинул Ниццу, и за этот год он уничтожил 6 армий, взял Александрию, Турин, Милан, Мантую и утвердил трехцветное знамя над Альпами Пьемонта, Италии и Тироля. Вокруг него засверкали имена Массена, Ожеро, Жубер, Мармон, Бертье. Формируется Плеяда. Спутники начинают вращаться вокруг своего светила. Небо империи озаряется звездами. Бонапарт не ошибся. Парламентеры прибыли. Леобен избран местом переговоров. Бонапарт более не нуждается в полномочиях директории. Он вел войну, он же заключит мир. Рассматривая положение вещей, пишет он, переговоры даже с императором превратились в операцию военную. Тем не менее, операция эта затягивается. Все хитрости дипломатии утомляют его. Но приходит день, когда лев устает быть в сети, Он вскакивает посреди дискуссии, хватает великолепный фарфоровый поднос, разбивает его, швырнув к ногам. Потом, обернувшись к обалдевшим полномочным представителям, говорит им: «Вот так я вас всех превращу в пыль, если вы сами этого хотите». Дипломаты становятся покладистее и зачитывают договор. В первой статье император заявляет, что признает Французскую республику. «Зачеркните этот параграф», — кричит Бонапарт. «Французская республика как солнце на горизонте, лишь слепцы не поражены его блеском». Так в возрасте 27 лет Бонапарт держит в одной руке меч, разделяющий государство, а в другой — весы для взвешивания королей. Как бы директория не указывала ему путь, он идет своей дорогой, и если еще не командует, то уже не подчиняется больше. Директория пишет ему, чтобы он вспомнил, что Вурмзер — эмигрант. Вурмзер попадает в руки Бонапарта, а он оказывает пленнику все знаки внимания, необходимые в несчастье и в старости. Директория употребляет по отношению к папе оскорбительные формы, а Бонапарт пишет ему всегда с уважением, называя его только «Ваше Святейшество». Директория изгоняет священников. Бонапарт приказывает своей армии смотреть на них как на братьев и почитать их как служителей Бога. Директория пытается уничтожить до корней аристократию. Бонапарт пишет демократам Генуи, чтобы осудить их за эксцессы, допущенные по отношению к благородному сословию, и дает знать, что если демократия хочет сохранить его уважение, она должна чтить статую адмирала Дория. 15-го Вандемьера 4-го года Кампоформийский мир подписан, и Австрия взамен Венеции отказывается от своих прав на Бельгию и претензий на Италию. Бонапарт покидает Италию для Франции и 15-го Фримера того же года, 5 декабря 1797 года, прибывает в Париж. Бонапарт отсутствовал 2 года. За это время он взял в плен 150 тысяч человек, захватил 170 знамен, 550 пушек, 9 кораблей с 64 пушками, 12 фрегатов с 32, 12 корветов и 18 галер. Более того, как мы уже говорили, вывезя из Франции 2000 луидоров, он отправил обратно несколькими частями около 50 миллионов. Против всех античных и современных традиций армия кормила родину. С приближением мира Бонапарт предвидел завершение своей военной карьеры, но он не мог успокоиться и замахнулся на место одного из уходивших директоров. К несчастью, ему было только 28 лет, и это было бы настолько явным нарушением Конституции 3-го года, что этот план не осмелились даже предложить. Итак, он вернулся в свой маленький домик на улицу Шантерен, воюя впрок всеми ухищрениями своего гения с противником более страшным, чем все те, кого он побеждал ранее, с забвением. «В Париже не хранят память ни о чем», — говорил он. «Если я надолго останусь неудел, я погиб. Реноме в этом огромном Вавилоне сейчас же заменяется другим. И если меня не увидят еще 3 раза в спектакле, на меня вообще не взглянут больше». А поэтому в ожидании большего он заставляет избрать себя членом Французского института. Наконец, 29 января 1798 года он говорит своему секретарю: «Бурьен, я не хочу оставаться здесь. Здесь нечего делать. Они ничего не хотят слышать. Я вижу, что если я останусь, я потону в мелочах. Все снашивается здесь. У меня нет больше даже славы. Мне мало этой маленькой Европы. Это нора крота. Не было ни великих империй, ни великих революций, нигде, кроме Востока. Там живут 600 миллионов человек. Надо идти на Восток. Все великие имена рождались там». Итак, ему нужно было возвыситься над всеми великими именами. Он сделал уже больше, чем Ганнибал, и сделает столько же, сколько Александр и Цезарь. 12 апреля 1798 года Бонапарт был назначен главнокомандующим Восточной армии. Как мы видим, ему нужно только попросить, чтобы обладать. А прибыв в Тулон, он доказывает, что ему достаточно отдать распоряжение, чтобы ему подчинились. 80-летний старик был расстрелян за день до его приезда в город. 16 мая 1798 года он направляет следующее письмо военной комиссии 9-го дивизиона, образованной в соответствии с законом 19-го Фруктидора. Бонапарт, член Национального института. «С большой скорбью узнал я, граждане, что старики в возрасте от 70 до 80 лет, несчастные женщины, беременные или с грудными детьми на руках, расстреливаются по обвинению в эмиграции. Неужели солдаты свободы превратились в палачей? Неужели жалость, сохранявшаяся даже в пылу битвы, умрет в их сердцах? Закон 19-го Фруктидора стал мерой общественного спасения. Его цель — настигнуть заговорщиков, а не несчастных женщин и стариков. А потому я призываю вас, граждане, чтобы каждый раз, когда закон представит на ваш трибунал стариков за 60 лет или женщин, заявлять, что и среди битв вы уважаете стариков и женщин, ваших врагов. Воин, подписавший приговор человеку, не способному носить оружие, — трус. Бонапарт. Это письмо спасло жизнь другому несчастному. Тремя днями позже Бонапарт отплывает. Так его последним «прости» Франции стало исполнение чисто королевского жеста — право помилования. Мальта была куплена заранее. Бонапарт принял ее походя, и 1 июля 1798 года он коснулся земли Египта подле форта Марабу на некотором расстоянии от Александрии. Как только до Мурад-бея дошла эта новость, он, словно лев, изгоняемый из пещеры, созвал своих мамелюков и отправил по Нилу флотилию джерм, канш, нильских барок, речных канонирских лодок. А вдоль берега реки за ней следовал отряд от 12 до 15 сотен всадников, с которым Дезе, командовавший нашим авангардом, встретился 14 июля при деревушке Миниех-Салам. В первый раз со времени крестовых походов Восток оказался лицом к лицу с Западом. Удар был ужасен. Эта армия, покрытая золотом, быстрая как ветер, всепожирающая как пламя, накатывалась на наши каре, рубя стволы ружей саблями, закаленными в Дамаске. И когда вулканом грянул огонь из всех каре, она затрепетала золотым шелковым шарфом, залетая в галопе во все углы, отправлявшие навстречу ей потоки свинца. Наконец, увидев, что прорыв невозможен, бежала длинной линией встревоженных птиц, оставив вокруг наших батальонов еще шевелящийся пояс изуродованных людей и лошадей. Отойдя в отдаление, она переформировалась, чтобы вернуться для новой атаки, не менее бесполезной и убийственной, чем предыдущая. На переломе дня они сплотились последний раз, но вместо того, чтобы броситься на нас, устремились по дороге в пустыню и исчезли на горизонте в вихре песка. Мурад узнал в Гизе, какой крах потерпел Шебрес. В тот же день посланники были отправлены в Санд, Фаюм, в пустыню. Повсюду беи, шейхи, мамелюки созывались против общего врага. Каждый должен был явиться со своей лошадью и с оружием. За 3 дня Мурад сплотил вокруг себя 6000 всадников. Все это полчище, собранное по воинственному кличу своего вождя, расположилось в беспорядке по берегу Нила, в виду Каира и пирамид, между деревушкой Эмбаба справа и Гизой, любимой резиденцией Мураде слева. Что касается вождя, то он приказал раскинуть свою палатку возле гигантской сикаморы, в чьей тени могло укрыться 50 всадников. В этой позиции, более или менее приводя в порядок свою армию, он ожидал французов, поднимавшихся по Нилу. 23-го на рассвете Дезе, все еще маршировавший в авангарде, заметил отряд в 500 мамелюков, производивших разведку. Они отступили, не теряя французов из виду. В 4 часа утра Мурад услышал громкие крики. Это его армия приветствовала пирамиды. В 6 часов французы и мамелюки встретились. А теперь представьте себе поле битвы. Оно было то же, когда Камбис, другой завоеватель, явившийся с края света, выбрал его когда-то, чтобы раздавить египтян. 2400 лет прошло. Нил и пирамиды были по-прежнему на месте. Только гранитный сфинкс с лицом, изуродованным персами, изменился. Одна лишь его гигантская голова возвышалась над окружающим песком. Колосс, описанный Геродотом, был простерт. Мемфис исчез. Вознесся Каир. Все эти воспоминания, четкие и ясные в сознании французских командиров, витали над головами солдат, будто безвестные птицы, парившие некогда над баталиями и предвещавшие победу. Что до места действия, то это была просторная песчаная равнина для кавалерийских маневров. Деревенька Бакир раскинулась в середине. Ее ограничивал ручей, бегущий перед Гизой. Мурат и вся его кавалерия расположились на Ниле. За ними был Каир. Бонапарт видел в этом пространстве и расположении противников возможность не только победить мамелюков, но даже истребить их. Он развернул свою армию полукругом, сформировав из каждого дивизиона гигантские каре, поместив в центре каждого артиллерию. Дезе, привыкший идти вперед, командовал первым каре, расположенным между Эмбабе и Гизой. Затем шли дивизион Ренье, дивизион Клебера, лишенный своего командира, раненого при Александрии, под командой Дюгюа. Потом дивизион Мину под командой Виаля. И, наконец, крайний слева, опиравшийся на Нил, наиболее приближенный к Эмбабе, дивизион генерала Бона. Все каре должны были двинуться вместе, атаковать Эмбабе и сбросить в Нил лошадей, мамелюков, укрепления. Но Мурат не мог спокойно ждать за песчаными холмами. Едва только каре заняли свои места, как мамелюки выскочили из своих укреплений и неравными массами, не разбирая, не рассчитывая, бросились на ближайшие к ним каре. Это были дивизионы Дезе и Ренье. Приблизившись на расстояние выстрела, они разделились на две колонны. Первая ринулась на левый угол дивизиона Ренье, вторая — на правый дивизиона Дезе. Каре позволили им приблизиться на 10 шагов. Лошади и всадники попадали, остановленные стеной огня. Две первые шеренги мамелюков рухнули, и будто земля содрогнулась под ними. Остаток колонны, еще увлекаемый атакой, остановленный валом железа и огня, не мог и не желал повернуть назад. Неумело развернулся лицом к каре Ренье. Огонь отбросил ее на дивизион Дезе. Этот дивизион, очутившийся между двумя потоками людей и лошадей, бурлившими вокруг, выставил штыки своего первого строя, в то время как фланги его открылись, позволяя нетерпеливым ядрам вмешаться в этот кровавый пир. Был момент, когда два дивизиона оказались полностью окружены, и все средства были брошены для того, чтобы разомкнуть эти невозмутимые смертельные каре. Мамелюки подходили на 10 шагов, попадали под двойной артиллерийский и ружейный огонь, потом разворачивали своих коней, испуганных видом штыков, заставляли их вновь наступать, поднимали их на дыбы и падали вместе с ними. Сброшенные всадники ползли на четвереньках и, извиваясь как змеи, старались подрубить ноги наших солдат. И так было на протяжении более получаса, пока длилась эта страшная схватка. Наши солдаты при такой манере боя не узнавали больше людей. Им казалось, что они имеют дело с призраками, привидениями, демонами. Наконец, человеческие крики, ржание лошадей, все стихло, будто унесенное ветром. И между двумя дивизионами осталось только кровавое поле битвы, усеянное оружием и знаменами, покрытое мертвецами и умирающими, еще взывающими о помощи. В этот момент все каре четким шагом, как на параде, двинулись вперед, замыкая Эмбабе железным концом. Но внезапно строй бея вспыхнул. 36 артиллерийских орудий раскинули по равнине гром. Флотилия на Ниле вздрогнула от отдачи бомбард, и Мурат во главе 3000 всадников устремился вперед, пытаясь разорвать эти адские каре. Тогда наступавшие, едва оправившись, бросились на своих смертельных врагов. Это было чудесное зрелище для орлиного взгляда, способного окинуть поле битвы. 6000 лучших в мире всадников на лошадях, не оставлявших следов на песке, кружащихся сворой вокруг неподвижных пылающих каре, задевающих их своими извивами, обвивающих их своими узлами, пытающихся их удушить, не сумев разорвать рассеивающихся, формирующихся вновь, чтобы вновь рассеяться, непрерывно меняющихся, как волны, бьющие о берег.